брат. И сволочи заставили его переться на ночь, глядя в другой конец города, ждать почти час на остановке под проливным дождем. А потом, когда он наконец сообразил, что никто не придет, снова трястись со страху. Ведь не зря дернули, ведь понадобилось же это зачем-то. Зачем? Что его ждет в квартире? Не от того ли, что страшно переступить порог? Он торчит на лестнице. Простите. Милочка решился и тронул Германа за плечо. Вы не могли бы... В общем, такое дело. Я хотел бы поговорить с вами. Сейчас? Ну, а почему нет? Все равно здесь вы больше ничего не сделаете. А у меня вот появились некоторые мысли. А Герман, проведя ладонью по перилам, точно пытаясь сгладить рану, медленно выцеживая слова, сказал: «Если только недолго». «Конечно, недолго. Милослав лишь убедится, что в квартире его не ждут, что там безопасно». Следы чужого присутствия он заметил сразу, еще в коридоре, след ботинка на коврике, сдвинутый в сторону туфли, упавший с вешалки пиджак. «Пройдемте в зал». Милочка остановился перед дверью, пытаясь разглядеть, что внутри. Силуэт. Женский, мужской, сквозь толстое бугристое стекло не разобрать. Собравшись силами, он нажал на ручку и любезно произнес: «Проходите». Герман вошел. Ничего не случилось. Ни выстрелов, ни криков, вообще ничего. Тогда Милослав и сам решился войти. В комнате многое изменилось. Монитор вот разбили, уроды. И корпус компьютера разворотили, разбросав по ковру детали вперемешку с блестящими обломками дисков. Ну а с люстры свисали плечики с ярко-алым шелковым платьем. «Господи!» Милослав схватился за грудь. «Господи, что?» Именно в этот момент, глядя на устроенный разгром, он отчетливо понял: дурят, не жихарь это, но кто-то, кто, как и Серж с Дашкой, докопались до тайны. Жихарь бы пулю подарил, веревку или мешок с камнями, но не платье. Удивительно, но стало легче. «Вам, наверное, стоит обратиться». Герман осторожно ступал по ковру. Под ногами слабо потрескивали обломки. «Вот скоты, всю коллекцию уничтожили. Все, все, что Милослав снимал в течение последнего года. Или в этом дело?» Не коробка нужна была, а коллекция. И не напугать, но уничтожить. Что? Улику? Какую? В Лёлиной квартире камер не стояло. Но, может, то убийство было не последним? Знаете, разговоры, наверное, не получится, когда тут такое. Милослав обвел комнату рукой. Теперь ему не терпелось выпроводить гостя, оставшись наедине с собой, подумать, хорошенько подумать и представить. Пожалуй, вряд ли кто догадывался, насколько удивительной, возбуждающей и прекрасной может быть смерть. Естественно, если это чужая смерть. И Милослав, закрыв за Германом дверь, суетливой трусцой вернулся в комнату, сдернул платье с плечиков и, скомкав, зарылся лицом. Платье великолепно пахло Женечкиными духами.